Глава 11. Охота на раумботы. Легкий крейсер «Лейпциг» так и остался черной громадой лежать на мели. А малый ракетный корабль «Балтийск» пошел вперед, его радиолокатор кругового обзора засек 6 малоразмерных надводных целей. Боевая информационно-управляющая система с загруженными дополнительно вручную данными о немецких кораблях и самолетах опознала цели, как раумботы или катера-тральщики. Плоскодонные, с деревянной обшивкой и движителями Фойта Шнайдера, вместо обычных винтов, они идеально подходили для мелководья. Вот только одна беда для них, вернее две. Небольшая скорость и относительно слабое вооружение из всего одной 20-миллиметровой пушки. Хотя задуманные для тролления мин катера типа «Р» оказались весьма удачными многоцелевыми боевыми единицами. Они широко применялись в ВМС Германии во Второй мировой войне, в том числе и на Балтике. Корпус катеров-тральщиков в целом повторял конструкцию корпусов торпедных катеров «Шнельботов». Раумботы точно так же имели металлический набор и деревянную двуслойную обшивку. Это, кстати, позволяло не бояться магнитных морских мин. В отличие от «Шнельботов», большинство катеров-тральщиков имели по два дизеля фирмы «Мэн» вместо трех бензиновых моторов на скоростных торпедных катерах. Сейчас немецкие катера-тральщики, видимо, вели разведку или поиск уцелевших моряков с легкого крейсера. «Раумботы нам не страшны. В атаку!» — скомандовал капитан-лейтенант Чайка. «Рулевой влево 15. Есть влево 15. Средний вперед. Есть средний вперед». Оператор локатора нахмурился. Цели на экране выглядели как-то расплывчато и часто мигали. Идентифицировать их на сближение оказалось не так-то и просто. «Помехи они ставят, что ли?» В голосе оператора отчетливо звучали нотки неуверенности. И правда, предположить, что малоразмерные корабли москитного флота «Кригсмарина» в 1941 году несут аппаратуру постановки радиолокационных помех, было бы полнейшим бредом, граничащим с ненаучной фантастикой. «Впрочем, — подумал Чайка, — они же сами каким-то образом провалились сквозь пространство и время из начала 21 века в 1941 год. «Это из-за того, что у них обшивка деревянная, вот и плохо различаются на радаре», — внес ясность старший механик корабля лейтенант Иван Зимин. «Тоже верно. К бою!» — скомандовал Виктор Чайка. «Балтийск» увеличил скорость и открыл огонь из носового орудия. Очередь 76-миллиметровых трассирующих снарядов ударила по немецкому катеру-тральщику, но он неожиданно резво развернулся. Движители Фойта Шнайдера, которые представляли собой вертикально установленные крыльчатки, действительно давали феноменальную маневренность раумботам, особенно на мелководье, куда малый ракетный корабль из-за своей осадки в 4 метра заходить не решался. На экране обзорно-оптико-локационной системы Виктор Чайка увидел сполохи и цепочки трассеров 20-миллиметровых пушек немецких катеров-тральщиков. Раумботы открыли плотный огонь по русскому кораблю, но их снаряды банально не долетали, поднимая фонтаны белой пены по курсу перед ним. «Отворот вправо 10», — скомандовал Чайка. «Есть вправо 10!» — рулевой в ходовой рубке повернул штурвал. Малый ракетный корабль снова ударил из носовой 76-миллиметровой пушки. На этот раз командир «Балтийской» и расчет носового орудия с удовлетворением отметили вспышки разрывов на корпусе одного из немецких катеров-тральщиков. Он потерял ход и зарылся носом в волны. «Добивай его, Леша!» Виктору Чайке было довольно сложно сдержать азарт и заставить свой голос звучать беспристрастно. «Понял, командир!» Снова нажата спусковая педаль. Носовая пушка отзывается дробным грохотом. В сумерках сверкает дульное пламя. Вспышки выстрелов на дистанции менее 10 километров отчетливо различимы и в оптику мощных биноклей, и на экране обзорно-прицельного комплекса. Немецкий тральщик обречен. Несмотря на свою феноменальную живучесть, он скрывается под водой. «Леша! Переноси огонь на крайний слева корабль», — скорректировал капитан-лейтенант Чайка. «Полный вперед. Разворот влево 30 градусов». «Есть полный вперед. Лево 30». Балтийск развернулся и стал на полной скорости догонять немецкие корабли. Пусть они маневренные, но преимущество в скорости все же оставалось за малым ракетным кораблем. Да и по мореходности он превосходил немецкие катера-тральщики. Впрочем, «Чайка» старался не подходить близко к немецким тральщикам. В 1941 году у них вооружение было так себе. Всего лишь одна двадцатка скорострельная на носу и несколько пулеметов. Но для «Балтийской» любое повреждение нежной электроники, антенн РЛС или других систем было смерти подобно. Все же малый ракетный корабль начала 21 века создавался совсем для иных морских сражений, когда все решают высокоточные самонаводящиеся ракеты, радиолокаторы и системы электронных помех, а не броня, калибр артиллерийских стволов и вес бортового залпа. Поэтому и держать удар в прямом столкновении на дистанции видимости цели в бинокль для «Балтийска» — это весьма непростое испытание. «Товарищ командир, пара немецких кораблей обходят нас по левому борту», — доложил вахтенный сигнальщик. «Разворот вправо 15, полный вперед. Кормовому зенитному комплексу уничтожить цели огнем пушек». «Вас понял». Командир комплекса лейтенант Тихонов развернул боевой модуль со страшными шестиствольными связками скорострельных 30-миллиметровых пушек. «Дальность до цели 5 километров. Взял на сопровождение визуально», — доложил оператор комплекса. «Ждем». «Дальность 3700». В телевизионный прицел были заметны светящиеся вспышки дульного пламени 20-миллиметровых скорострельных пушек на носу немецких катеров-тральщиков. Вокруг малого ракетного корабля взлетели всплески падающих снарядов. «Огонь!» На корме «Балтийска» развернулся огневой модуль, и вечерние сумерки разорвали светящиеся снопы бронебойно-трассирующих снарядов. Егор Тихонов бил короткими очередями, которые неслись к цели, словно лазерные разряды. Оба раумбота были буквально разорваны в клочья, несмотря на то, что обладали хорошей живучестью. Все-таки противостоять сосредоточенному удару сразу нескольких 30-миллиметровых снарядов для них было невозможно. «Балтийск» расстрелял почти все оставшиеся катера-тральщики. Его две шестиствольные пушки зенитного огневого модуля почти вдвое перекрывали дальность стрельбы немецких 20-миллиметровок – 4000 метров против 2300 метров. Последний уцелевший раумбот прижался к берегу, его капитан весьма грамотно использовал характеристики своего небольшого корабля, его плоское дно и движители Фойта-Шнайдера, которые позволяли неплохо маневрировать на мелководье. «Полный вперед! Добьем гада!» – скомандовал Виктор Чайка. «Рулевому отворот вправо 10! Держаться, Мористия!» Опасения командира МРК были вполне обоснованы. Не хватало им напороться на прибрежные скалы или сесть на мель. Пример Лейпцига наглядно показал такую опасность, и повторять его судьбу не хотелось. «Товарищ командир, не могу выделить метку цели на фоне помех. Тут каждая банка, каждая скала дает отраженный сигнал», — доложил оператор локатора. «Банка. Морской термин. Мель». «Понял. Сигнальщикам усилить наблюдение в секторах. Рулевой — курс прежний. Обороты средние. Есть курс прежний. Есть усилить наблюдение. Машины работают. Средний вперед». Впереди по курсу «Балтийска» лежали острова Манзунского архипелага. Самый большой – Саарема или Эзель, Даго, Моон, Вормс, а также около 500 мелких островков. От материка архипелаг отделен проливом Вяйнамере. Сейчас на Манзунде сражались против гитлеровцев остатки советского гарнизона. Доставить им боеприпасы и эвакуировать раненых с уходом Красной Армии и флота из Сталина стало невозможно. Капитан-лейтенант Чайка рассчитывал, что последний из раумботов наведет его на плавбазу немецких катеров-тральщиков, и ее удастся уничтожить. Но случилось иначе. «Командир, на локаторе отметки двух надводных целей. Водоизмещение первой до 1000 тонн, вторая крупнее. Прямо по курсу удаления 16 миль. Классифицировать. Судя по всему, тральщик», — доложил старпом, сверившись с компьютерами БИУС. «Вторая цель не классифицируется, вероятно, гражданское судно. Скорее всего, та самая плавбаза. Штурман, рассчитать боевой курс для артиллерийской стрельбы. Есть. Алексей Гравицкий начал щелкать клавишами навигационного компьютера, вводя данные. Чайка задумался. Немецкий тральщик имел сопоставимые с Балтийском размеры и довольно солидное вооружение. На носу и на корме по одному 105-миллиметровому орудию с дальностью стрельбы 15-20 километров и два зенитных 37-миллиметровых автомата. Их дополняли еще и три скорострельных 20-миллиметровки. Так что и в ближний соваться не стоило. Конечно, носовое орудие «Балтийска» тоже могло бить более чем на 15 километров, хотя реальная дальность стрельбы была все-таки ниже, в пределах 12 километров. К тому же за время боев с бомбардировщиком «Люфтваффе» в страшном Таллинском переходе, потом с двумя немецкими эсминцами и легким крейсером «Лейпциг», да и сейчас тоже, они уже добивали второй боекомплект из взятого на борт. «Леша, сколько у тебя снарядов осталось?» 62 штуки. И это все, командир», — ответил лейтенант Волков. «Расходу экономно». «Есть. Хотя куда уж экономнее». Перед Виктором Чайкой возникла непростая задача. Снарядов мало, а потому, хочешь не хочешь, а придется сближаться с немецким тральщиком на пистолетную дистанцию. Примерно километров на 8-10. А это значит, что и его корабль попадет под огонь 105-миллиметровых орудий немца. Виктор Чайка не питал иллюзий. Первое же попадание 105-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда станет для «Балтийска» последним. Конечно, можно было снова жахнуть по немецкому кораблю зенитной управляемой ракетой с 20 километров, куда-нибудь в корму, где у тральщика сосредоточен запас мин или глубинных бомб. Но такую ценность, как ракеты, следовало беречь. Ведь в отличие от снарядов, сложнейшую электронику не воспроизвести еще как минимум полвека, а то и гораздо больше. Поневоле закралась предательская мысль. А может, нахрен это все? Уже и так повоевали здесь достаточно. Уже одно то, что фактически в одиночку спасли караваны судов в Таллинском переходе, в любом случае зачтется там, на небесах. Но все же Чайка понимал, что сейчас любой ущерб врагу отодвигает страшную судьбу его родного Ленинграда. Города, где ему еще предстоит родиться. Такой вот парадокс пространства-времени Эйнштейна. А потому в бой. Но расчетливо и осторожно. «Командир, расчет атаки выполнил. Данные введены в БИУС», — доложил штурман Гравицкий. «Есть. Лейтенант Волков, огонь из носового орудия открывать только прицельно, по корме, где у тральщика могут находиться мины. Или глубинные бомбы», — приказал Чайка. «Расчету панциря быть готовыми открыть огонь на подавление из зенитных пушек. Но только по моей команде. Приготовиться к отстрелу дымовых зарядов». Ответом ему стали доклады о готовности с боевых постов корабля. «Полный вперед! Ложимся на боевой курс!» «Балтийск» стремительно сокращал дистанцию, белопенные усы расходились от острова Форштевня, за кормой клокотал бурун от работы трех мощных дизелей. Скорость — более 35 узлов, почти 65 км в час. Командир БЧ-5 Иван Зимин постарался, разогнал двигатели. Встречный ветер треплет военно-морской флаг СССР на мачте. С борта немецкого тральщика все-таки заметили неизвестный корабль, идущий на полной скорости без ходовых и опознавательных огней. По нему открыли огонь оба 105-миллиметровых орудия, но фонтаны взрывов ложились далеко за кормой «Балтийска». Скорострельности немцам все же не хватало, чтобы поразить быстроходную, почти как торпедный катер, цель. С борта тральщика ударили 37-миллиметровые скорострельные зенитки, но всплески их снарядов легли впереди по курсу. «Балтийск» отвернул, не сбавляя хода, а потом таким же энергичным маневром вернулся на прежний курс. Малый ракетный корабль обладал отличной управляемостью и скоростью, его командир знал это и выжимал из маленького юркого корабля все, что можно и даже что нельзя. К артиллерийскому заградительному огню тральщика присоединилась и плавбаза. Она была вооружена носовым 105-миллиметровым орудием и парой скорострельных зенитных пушек. Вода у бортов «Балтийска» вскипала от разрывов вражеских снарядов. русский корабль буквально танцевал в смертоносных белопенных фонтанах взрывов. Разогнавшись, малый ракетный корабль буквально подлетел к немецкому тральщику и всадил пару коротких очередей из носовой 76-миллиметровой арт-установки прямо по корме врага. Расчет капитан-лейтенанта «Чайки» полностью оправдался. Все же современная стабилизированная арт-установка, совмещенная с телевизионным и радарным наведением, превращалась в эдакую большую снайперку, которая способна с 10 километров поразить цель размером, например, с танк, или же корму тральщика, который как раз готовился к установке минного заграждения. В одной немецкой якорной морской мине содержится 1,5 центнера взрывчатки, а на борту тральщика их было 30. В общем, взрыв 4,5 килотонн бризантного вещества разорвал тральщик «Криксмарина» словно бумажный кораблик. Огромный столб огня и дыма взметнулся на высоту нескольких километров. Ударная волна буквально смяла находящуюся рядом плавбазу раумботов. Немецкий тральщик просто испарился с водной глади, оставив после себя только лишь бурлящую водяную воронку, в которую затягивала и стремительно тонущую плавбазу. Ударная волна прошлась и по Балтийску, да так, что жалобно заскрипели переборки. А его командир так лязгнул зубами, что чуть язык себе не откусил. Тем не менее, экипаж малого ракетного корабля праздновал победу. Воедино сложились мастерство командира, всего экипажа, уникальные характеристики самого корабля и военная удача, которая, как известно, сопутствует храбрым.